Глава 59. Неужели он был тогда настолько вымотан? Сомневаюсь. Думаю, это был спектакль. Но для кого? Для меня? Для лавки? Именно в этот шокирующий момент, будто желая окончательно меня добить, коготь снова завопил. «Меня сейчас будут использовать!» «Выдержишь?» — коротко уточнила я, чудовищным усилием воли заставляя себя собраться. В прошлый раз это был блеф его владельца, чтобы меня поторопить. Может, сейчас тоже? «Нет, я сопротивляюсь, но тот, кто взял меня в руки, слишком темный. Даже его прикосновение заставляет тьму во мне бурлить. Хватит лишь крохотного толчка, и даже если он просто поддержит меня еще чуть-чуть, он начинает. Он дает мне команду направить удар на рынок. Уцелеть должна только ты. Все, не могу больше сопротивляться». Это стало последней каплей. Истерически вопящий артефакт и шок от расправы Эйза над демоном снова запустили какой-то процесс. Видимо, сильные эмоции что-то сдвигали во мне, и чем сильнее они были, тем мощнее был сдвиг. А сейчас потрясение было очень сильным. Время остановилось, все вокруг исчезло. Кажется, я опять выскочила на новый уровень. Слои пространства. Теперь они были намного четче, чем предметы материального мира, будто бы наслоение полупрозрачных занавесок, которые легко отдернуть, протянув руку. Почему я могу их видеть? Ответ пришел прежде, чем вопрос формировался до конца. Полное слияние. Мы практически стали продолжением друг друга. Лавка прошивает слои пространства, перемещаясь между мирами, и эта ее способность передалась мне. Интересно, а что передалось от меня ей? Впрочем, неважно. Оглядевшись, я увидела коготь. Он чернел впереди, буквально в шаге от меня. Все растворилось, а он остался плотным. Его аура уже успела подпалить окружающие занавески, однако прорыва еще не произошло. Нежно, незаметно отодвинув пальцами ткань пространства, я протянула руку и взяла его. В тот же миг время запустилось вновь. Иллюзия развеялась, и первым, что я увидела, было офигевшее лицо Эйза. Не припомню, чтобы когда-то видела его в таком шоке. Что-то оттягивало мне руки. Опустив глаза, я принялась заторможенно рассматривать гладкий черный коготь размером где-то с две моих кисти. Не настолько большой, как я ожидала, но почему-то очень тяжелый. «Как ты его достала?» — хрипло и потрясенно спросил Эйз. Я растерянно посмотрела на него, открыла рот для ответа, но сказать ничего не успела. Пауза кончилась, и события опять стали развиваться чересчур быстро, не давая нам хоть немного опомниться. Прямо передо мной возникла фигура в плаще. Надо думать, в этот раз нас почтил присутствием сам хозяин шавки. Бледное лицо, человеческое, было искаженным от злости. Кажется, кто-то тоже вообще не ожидал, что я просто так заберу коготь и в который раз поломаю все планы. Судя по выражению лица, демон был просто вне себя от моей наглости. Неужели я сделала что-то настолько необычное? Кажется, да. Одна из рук с длинными пальцами и продолговатыми черными ногтями вцепилась в артефакт, а вторая сжала мое запястье. И тут же выпустила. Демон заверещал так, будто схватил раскаленную сковороду. Звездная паутина сверкнула серебром, на мгновение обозначившись на коже. А в следующий миг вражину снесло в сторону что-то неведомое. Артефакт вывернулся из демонической руки, подлетел вверх, это ж какая сила рывка должна быть, и упал куда-то мне за спину. Я невольно вжала голову в плечи, почему-то испугавшись, что от такой встряски переполненный тьмой коготь все-таки рванет. Но нет, видимо, обычные удары были ему не страшны. Пока я переживала за взрыв, события продолжали разворачиваться. Снесший демона силой оказался Эйс. Он отшвырнул плаща от меня, и теперь они стояли друг напротив друга, но в драку почему-то не кидались. Демон, кажется, оклемался, его лицо разгладилось и теперь было почти безмятежным. Давление когтя наконец-то ослабло. Ох, какое же облегчение! И я смогла рассмотреть нашего противника. Эйс был прав. Высшие демоны могли выглядеть точь-в-точь как люди. Этот, по крайней мере, ничем не отличался. Особенно, когда я заметила, что ногти на руках сменились обычными, человеческими. В целом он был красив. Лицо с бледной кожей выглядело утонченным и благородным, как у эльфа. Сходство усугубляли длинные светлые волосы. С такой внешностью ему наверняка было довольно легко входить в контакт с окружающими. Надо думать, улыбка на этом лице открывала все двери. А потом люди и прочие существа просто забывали его. Внезапно до меня дошло, что пауза длится как-то слишком долго. Эйс нападать не торопился, демон тоже не атаковал. Они рассматривали друг друга с живым интересом. Вскоре стало понятно, в чем причина промедления. Каждый хотел сначала получить ответы на свои вопросы. Первым не выдержал плащ. «Кто ты? Как тебе удалось победить моего песика?» «Надо же, какой вкрадчивый голос! Человеку с таким голосом хотелось довериться, хотелось поговорить с ним по душам, раскрыть все тайны». «Скажу, если ты скажешь, как тебе удалось узнать, что мы тут, на рынке». Очень интересное ощущение. Оба разговаривали чуть свысока, так, словно были уверены, что без труда в любой момент уделают противника одной левой. Их выражение лиц и позы подавали один и тот же сигнал. «Ты должен мне быть еще благодарен, что мое любопытство помешало убить тебя сразу, так что отвечай на вопросы, если хочешь прожить еще чуть дольше». Однажды в детстве я видела, как кот играет с мышкой. Разумеется, детское сердце не выдержало, и мышку я спасла, к большому огорчению кота. А тут были два кота, которые почему-то упорно верили, что мышка является именно их противник. Услышав вопрос Эйза, плащ мелодично расхохотался и счел нужным пояснить. «Я всегда знаю, где лавка и где она будет. Неужели ты этого не понял, когда я передал сообщение зиндарийцам?» «Ого, мы были правы». «И кто же на такое способен?» — задумчиво уточнил Эйс. «Ведь ты не только узнал, где лавка, ты еще каким-то образом предугадал, что артефакт позовет хозяйку. Либо у тебя есть могущественный покровитель, либо ты очень особенный демон, силой, равной богам». Я напряглась. «Угадал, мальчик, и сейчас тебе конец. А когда разделаюсь с тобой, заберу хозяйку в новый дом, как и обещал». Кажется, показанная лавка видения не помогло избежать ловушки. Против древнего у нас нет ни шанса. «Почему ты не сделал этого раньше?» — вырвалось у меня. «Раз ты так силен, зачем было присылать сообщение? И демона к моему окошку тоже ведь ты подослал. В этом нет смысла. Или...» Меня вдруг озарило. «Ты подталкивал меня к... слиянию? Хотел попрочнее связать с лавкой?» Демон хохотнул, даже не обернувшись ко мне. «Правильно. Я интересовала его пока меньше блондина, сумевшего вырвать сердце прислужнику. Да и нападения с моей стороны явно не опасались. Обидно как-то даже». «Почему ты так тщательно скрываешь сущность?» — вдруг спросил Эйс, в упор вглядываясь в противника. «Если ты так силен, то зачем тебе прятаться? Или ты не так силен, как хочешь казаться?» «Не льсти себе, мальчик. Щит не от тебя. Есть боги, которые желают моей гибели. Им не обязательно знать о моем присутствии. пока. А потом будет уже поздно.